Ты прав, если бы его обнаружили, большинство магов погибло бы под гнетом вселенской воли. Только если они 11 го уровня, у них есть шанс выжить. Эдвард кивнул, так как догадывался об этом. Несмотря ни на что, воля любой вселенной никогда не будет слабой, поскольку она отвечает за порядок во всей вселенной. Поэтому их гнев – это не то, что могут выдержать обычные люди. Думая об этом, он вдруг вспомнил, как украл власть из мира стального алхимика. Его действия были еще ужаснее, чем оставить скрытый контроль, чтобы тайно позаимствовать силу авторитета. К этому моменту он понял, что его действия, по сути, были кражей основного противника всей вселенной, пусть и небольшой части. Его действия в корне изменили или ослабили эту вселенную. Неудивительно, что истина, как физическая сущность вселенской воли, страстно ненавидела его и, вероятно, хотела сделать все, чтобы убить его. Последний метод, самый мощный, если быть точным, настоящий ортодоксальный способ. Маги, способные сделать это, считаются элитой среди элит. И этот метод называется концептуальной магией или магией закона. О, какой метод! Простой. Подавить вселенскую волю своей собственной силой воли и заставить ее передать тебе контроль над определенными авторитетами. Точнее, заставить ее подписать контракт, дающий вам доступ к фундаментальным законам Вселенной. Эдвард на мгновение задумался. Этот метод казался простым, но нужно учесть слишком много моментов. Во-первых, сила воли, необходимая для покорения вселенской воли, это не то, чего большинство пользователей магии не могут достичь за всю свою жизнь, особенно на первых уровнях. Однако это не единственная проблема. Предоставление доступа к бессмертию не означало, что маги могли его использовать. Сила их души должна была достичь определенной высоты, иначе им было бы невозможно контролировать такую огромную силу. В противном случае они столкнулись бы с ужасной обратной реакцией, достаточной для уничтожения их душ. Кроме того, существует также понимание авторитета. Например, если у кого-то нет глубокого понимания магии смерти или концепции смерти, даже если он сможет заставить вселенскую волю дать ему доступ, он все равно не сможет использовать концептуальную магию. Наконец, существует вопрос маны или энергии. Концептуальная магия требует не только большого количества энергии, но и высокого качества или чистоты. Без достаточного запаса пользователи магии могли использовать лишь несколько концептуальных заклинаний. Конечно, Эдвард мог видеть преимущество этого метода. Его можно использовать в любой вселенной. Пока сила воли человека достаточно сильна, не имело большого значения, в какой вселенной он находится, поскольку он мог покорить большинство из них, за исключением этих чрезвычайно могущественных вселенных. Если маги учитывают разницу в фундаментальных законах разных вселенных и корректируют свое понимание в соответствии с этим, то проблем не будет. Концептуальная магия очень важна, особенно для достижения более поздних уровней. Хотя чем раньше ты сможешь ее использовать, тем лучше, все же есть определенные требования к уровням. С твоей нынешней силой тебе предстоит пройти еще долгий путь. Я полагаю, что ты не сможешь выполнить требования для 9-го уровня или больше. Я думаю, ты недооцениваешь меня, старик. Мерлин улыбнулся, протягивая Эдварду два камня, красный и синий. После того, как он взял их, на синем камне высветилось число 6, а на красном – число 3. Потребность в душе равна 6, что ж, лучше, чем я ожидал. Что означают эти цифры? Они измеряют два самых важных требования для использования концептуальной магии – уровень души и силу воли. 5 – это число, необходимое для самой слабой вселенной, и твоя душа достигла этого числа, но твоя сила воли далека от этого. Кстати, в твоей вселенной тебе нужна сила души 8 и сила воли 9. Эдвард посмотрел на два числа перед собой с безмолвным взглядом. «Моя сила воли не может быть настолько слабой, сила воли также очень сильно влияет на контроль магии, поэтому Эдвард был действительно озадачен. 3 – неплохое число. Помни, что здесь измеряется требование сражаться лоб в лоб с волей целой вселенной». Хотя Эдвард знал, что старик прав, он все равно был недоволен. Однако желание бороться одолевало его. Поскольку он знал, где его слабое место, он должен был найти способ исправить это. Он никогда не боялся никаких испытаний. «Хорошо быть мотивированным», — сказал Мерлин и протянул Эдварду буклет. Это был способ принудительного заключения договора с вселенской волей после победы над ней. Он должен был прокомментировать, насколько блестящим был этот метод. После этого они болтали о разных вещах, в основном о магии, Мерлин учил его опыту и так далее. Затем Эдвард спросил об Артуре, и Мерлин прямо сказал ему, что не сможет найти с ним общий язык из-за его морально-серых взглядов на поступки. Эдвард пожал плечами, поскольку ему было все равно. Однако он решил держаться подальше от настоящего тела Артура, пока не станет более могущественным. Закончив разговор, Эдвард отправился в плавучий город и вернулся домой. Космический домен всей Солнечной системы контролировался должным образом, чтобы не допустить телепортации туда посторонних. Однако эти меры были установлены Эдвардом, поэтому он знал, как их игнорировать. Поэтому, находясь в режиме невидимки, плавучий город появился над земной атмосферой, никем не замеченный. Однако Эдвард не вернулся тихо, как в прошлый раз. Вместо этого он выпустил мощное духовное давление, которое охватило всю планету. Обычные люди не могли почувствовать это давление. Точнее, его могли почувствовать только арканисты 4 и 5 уровня. И в тот момент, когда они это почувствовали, у всех у них возникла одна мысль. Император вернулся, и он еще более могущественен, чем прежде. Теперь настало время некоторым из них спрятать эти мысли и действия глубоко в своем сознании. Глава 267. От лица гражданина И. Глава 267. От лица гражданина И. Мужчина средних лет, одетый в черный костюм и длинное пальто, шел к своему жилому комплексу. Дойдя до своего дома, он положил руку на маленькую панель двери с номером 236. Затем механический голос произнес: «Отпечатки пальцев идентифицированы. Колебания души идентифицированы. Частота ауры идентифицирована. Добро пожаловать домой, мистер Кристиу». Крис уже привык к этому звуку и приветствию, и оно давно потеряло свою новизну. Он вошел внутрь своей квартиры с тремя комнатами и одной ванной. Поставив обувь на вешалку, он надел тапочки и повесил свою рабочую сумку. «Анжела, открой телевизор». Затем в гостиной появился большой экран, который, казалось, был сделан из света. На нем шел новостной канал. «Меня зовут Экономикоса, и сегодня на канале новости Аркан. Вредна ли сила для разума человека? За последние 3 года в империи появилось большое количество арканистов 5-го уровня. Однако большинство из них, похоже, находились под сильным влиянием быстрого роста силы, думая, что они боги. К счастью, в империи есть законы, согласно которым каждый, кто достиг 5 уровня, должен провести от нескольких недель до нескольких месяцев под психологическим наблюдением, чтобы убедиться, что их разум не пострадал. Однако, похоже, не все следуют этому правилу. Затем канал сменился на видео. Это был человек, одетый в синюю магическую мантию. У него были светлые волосы и голубые глаза, которые соответствовали его мантии. Держа в руках посох, мужчина кричал: «Я, бог, как вы смеете пытаться сдерживать меня? Даже император не может постичь мою силу». Затем вокруг него появились бесчисленные магические круги, и мужчина приготовился запустить масштабное заклинание. Как арканист 5-го уровня, такое заклинание способно потопить континент, пусть даже самый маленький. К счастью, прежде чем заклинание мужчины начало действовать, активировались чары земли, создав вокруг блондина антимагическую зону. Затем появились мракоборцы 5-го уровня и арестовали мужчину. Они надели на его руку наручники, которые, по сути, запечатали его ману и подавили его душу. Несмотря на арест, мужчина продолжал кричать, что он бог и не должен подчиняться законам и правилам смертных. Крис с завистью смотрел на блондина и мракоборцев. Магия. Когда-нибудь. Он тряхнул головой, чтобы отогнать эти отвлекающие мысли, и переключил канал. Вскоре он понял, что многие из них были посвящены певческим шоу и талантам. Он заметил, что в последнее время империя, похоже, уделяет некоторое внимание обучению людей с певческими способностями. Но его это не волновало. Он выключил телевизор и приготовился принять душ. «Сэр, что вы хотите на ужин?» — спросила Анжела. «Синиган Кайличон». Пока Крис направился в ванную, шкаф на кухне внезапно открылся, и оттуда выкатился робот. Она была одета в наряд горничной, однако лицо у нее было металлическое, а на ногах были колесики. Крису не слишком нравились роботы или големы, похожие на людей, поэтому он специально создал своего робота-смотрителя именно таким. Войдя в душ, Крис использовал другую голографическую панель, чтобы определить температуру воды, уровень pH, тип мыла и так далее. В нынешнюю межзвездную эпоху душ очень важен, поскольку это еще одна форма дезинфекции. Империя вступает в контакт со всеми видами чужих рас и неизвестных мест. Хотя все граждане империи генетически усовершенствованы и свободны от большинства болезней, каждый день открываются новые. Поэтому душ и мыло специально изготавливаются как профилактика новых и необнаруженных вирусов. Они предназначены для создания невидимого барьера на коже гражданина. Кроме того, во всех домах есть искусственный интеллект, который может делать анализы крови, чтобы заранее выявить заболевания. Хотя медицинская помощь была бесплатной, никто не хотел болеть, поскольку даже в эту эпоху магии не было гарантии, что ваша жизнь может быть спасена вовремя. Принимая душ, Крис думал о том, как было бы здорово, если бы у него был дом с чистящими чарами. Просто активировав его, он не только мгновенно очистился бы, но и избавился от чужеродных вирусов, и ему не пришлось бы проходить через все эти неприятности. Закончив тщательно очищать тело, Крис нажал кнопку, чтобы высушить его, и выбрал наряд. Из одной из стен выдвинулся ящик, в котором лежала выбранная им одежда. Выйдя из ванной в облегающей одежде, похожей на доспехи, он направился прямо на кухню, где уже был приготовлен обед. Поблагодарив Ангеле, он принялся за еду. Еда была восхитительной. По воспоминаниям Криса, с точки зрения ингредиентов и мастерства повара, еда на его столе когда-то была доступна только богатым и влиятельным людям в старую эпоху. Но теперь любой мог есть еду такого уровня, так как она больше не считалась изысканной кухней. Однажды он попробовал изысканную кухню на собрании компании, в которой работал. Та еда была не только вкусной, но и приносила много пользы телу, в том числе укрепляла его, увеличивала ману и даже усиливала силу души. К сожалению, каждому сотруднику выделялась только определенная порция. Поедая свою еду, Крис не мог не задаться вопросом, как питается арканист. Однажды он прочитал на Скайнете, что некоторые могущественные арканисты могут использовать свою ману, чтобы нарушить закон Гампа при образовании элементов и создавать пищу из ниоткуда. А недавно появились новости, что в империи открыли пищевое измерение. Богатые и влиятельные люди могут заплатить, чтобы вызвать оттуда еду. По слухам, пища внутри имеет множество чудесных эффектов, полезных как для немагических, так и для магических пользователей. В то же время ходят слухи, что некоторые из продуктов просто ядовиты, просто потому, что они были настолько плохими. Крис хотел попробовать сделать это. К сожалению, с его зарплатой, хотя он едва мог позволить себе такую цену после экономии в течение нескольких месяцев, оно того не стоило. К тому же, империя уже опубликовала новость о том, что они постараются как можно скорее сделать эту новую технологию доступной для всего населения. Он мог подождать. Как только трапеза закончилась, Крис, не теряя времени, направился в свой спортзал. Помещение было большим, так как он заплатил за то, чтобы в нем было установлено заклинание расширения. В зале находилось бесчисленное количество оборудования, и он не терял времени даром, приступая к тренировке. Когда дело доходило до физических упражнений, Крису нравилось, чтобы все было по-старому, иначе он мог бы купить одну из тех гантелей, которые были зачарованы, чтобы позволить пользователю менять вес по своему желанию. Набрав необходимый вес, Крис начал поднимать их. Он легко выжал более 1000 кг. В процессе он открыл врата истины в своей душе, чтобы почувствовать энергию внутри своего тела. Пища, которую он ел до этого, была создана для сохранения жизненной силы и маны животного. Затем Крис начал использовать официальный метод тренировок ауры мастера, который был бесплатным для всех граждан империи. Он смешивал ману с жизненной силой, чтобы создать ауру, и с помощью интенсивных тренировок он смог укрепить свое тело и увеличить количество ауры внутри своего тела. Крис знал, что его талант очень скуден. Если бы не врата истины, он, возможно, даже не смог бы почувствовать ни одну форму энергии. Поэтому только благодаря упорному труду и усилиям он мог едва ли контролировать хоть одну из них. Закончив тренировку, он проверил, насколько увеличилась аура в его теле, и только потом покачал головой. Его талант был поистине посредственным. К счастью, у него еще оставалась надежда. Он еще раз принял душ в спортзале, а затем направился во вторую комнату. Эта комната была разделена на две части. С одной стороны находилась большая книжная полка, полная книг, а с другой – несколько просторная и пустая область. Без паузы Крис взял кусок мела и начертил на полу круг трансмутации. Затем Крис положил руку на круг, мобилизуя тектоническую энергию, чтобы активировать круг. Клятва начала падать ему на лоб, а через минуту земля изменила форму, превратившись в птицу. «Анжела, сколько времени потребовалось на этот раз?» 1 минута и 15 секунд. «Увеличение на 3 секунды. Мой талант действительно беден», – пробормотал Крис. Один из его друзей также не обладал магическим талантом. Однако после обретения врат истины у него активировалась способность чувствовать и контролировать энергию. Теперь его друг мог управлять даже природной маной для создания заклинаний, официально став колдуном-арканистом, как назвала этот новый класс империя. «Мастер, не стоит отчаиваться», — сказал Ангеле. «Ты права. Пока я могу накопить достаточно денег, чтобы купить драконье зелье, все будет хорошо». Глава 268. От лица гражданина, 2. Глава 268. От лица гражданина, 2. После первого испытания Крис не прекратил практиковать трансмутацию. Благодаря образованию, полученному в империи, он понял науку, стоящую за ними. К сожалению, его талант к обнаружению и контролю энергии был ничтожен. Поэтому он хотел компенсировать это упорным трудом. Следующие несколько часов он рисовал на полу бесчисленные круги трансмутаций, одновременно читая книги по этой теме. Когда он закончил, было уже 4 часа утра. Крис пошел в душ, а затем лег спать в своей виртуальной сетевой кабине, которая могла погрузить человека в глубокий сон. 2 часа сна в ней были равны более чем 8 часам обычного сна. В 6 утра Крис проснулся и съел здоровый завтрак. На этот раз он выбрал гавайскую еду, затем оделся в типичный черный костюм и отправился на работу. Войдя в подъезд своего жилого комплекса, Крис столкнулся с одной из своих соседок и кивнул головой молодой женщине, которая в свою очередь поприветствовала его в ответ. Девушка посмотрела на удаляющуюся спину Криса и тайком покачала головой. Она знала, что этот ее странный сосед пользовался дурной славой в комплексе. Он был известен своей дешевизной. По сути, он жил за счет государства. Квартира, в которой он жил, была стандартной, с 3 спальнями и 1 ванной, предоставляемой всем одиноким гражданам империи. Несмотря на приличную работу программиста, этот Крис никогда не ходил есть, не посещал развлекательные мероприятия, не покупал драгоценности, у него не было ни девушки, ни детей. По сути, он никогда не тратил свои деньги ни на что другое. Многие люди отмечали, что если бы они не жили в обществе бесплатного жилья, бесплатной еды, бесплатного здравоохранения и недорогого общественного транспорта, они бы удивлялись, как такой человек, как он, может выжить. Крис, который не знал о мыслях своей соседки, уверенно шел к месту назначения, автобусной станции. По дороге он смотрел на небо с легкой завистью в глазах и глубокой тоской. В воздухе виднелись автомобили, реактивные самолеты и летящие люди. У каждой из этих групп была определенная высота, на которой они могли летать. Люди могли летать в небе на высоте от 30 до 60 метров, самолеты – от 120 до 350 метров и так далее. Пока Крис наблюдал за летящими людьми, он обнаружил, что у одного из них из ног и рук выходят пламенные форсунки. Это недавно разработанный класс, бионический арканист, он вспомнил, что читал официальную информацию об этом новом классе. По сути, некоторые люди могут заменять свои части тела механическими, превращая себя в киборгов. Существуют различные уровни модификаций. Некоторые просто заменяли одну или несколько частей своего тела на металлические. Например, некоторые ампутанты предпочитают иметь роботизированные руки. Даже многие солдаты и мастера ауры охотно заменяют некоторые части своего тела механическими, особенно сделанными из магических руд. В то же время другие бионические арканисты модифицировали все свое тело и устанавливали внутри него энергетическое ядро. Некоторые энергетические ядра функционируют с помощью миниатюризированного ядерного деления и других форм, но самые дорогие сделаны из маны. Кроме того, существуют различные модули, созданные для этого подкласса, которые наделяют бионических арканистов различными способностями. Некоторые модули созданы специально для современного оружия. В модулях такого типа используются нанотехнологии, позволяющие различному оружию выходить из тела пользователя. Другие модули сосредоточены на магическом оружии, некоторые модули сосредоточены на заклинаниях, некоторые сосредоточены на увеличении интеллекта или компьютерной обработке и т.д. С появлением этого нового подкласса было изобретено бесчисленное множество компаний, единственной целью которых было создание модулей. Можно сказать, что была создана целая новая индустрия. И Крис однажды прочитал, что появилось новое движение или идея о том, что плоть и кровь имеют пределы, и только механическая жизнь может жить и развиваться вечно. Конечно, он с усмешкой отнесся к этой идее. Мы живем в мире, где некоторые могущественные ауроарканисты могут использовать свою плоть и кровь для защиты от ядерных взрывов. Достаточно набрать в поисковике Skynet, чтобы найти множество подобных видео. Итак, в чем же превосходство механической жизни над плотью и кровью? Единственное преимущество бионических арканистов перед другими классами заключается в том, что, имея достаточно денег, любой из них может достичь уровня 3 всего за месяц или меньше. Однако, чтобы достичь уровня 4 и выше, они должны либо укрепить свою душу, чтобы иметь определенный контроль над энергетическим ядром внутри своего тела, либо провести обширную трансформацию своего мозга, чтобы увеличить его вычислительную мощность. Однако, согласно последним исследованиям, это чревато серьезными последствиями для души и требует много времени, энергии и ресурсов, чтобы такие действия не имели последствий. Находясь в глубокой задумчивости, Крис продолжал идти к месту назначения. Будучи в целом тихим и сдержанным человеком, он любил наблюдать за всем вокруг. И одно из его любимых занятий – наблюдать за изменениями, происходящими в империи с течением времени. Как человек, которому было более 40 лет, когда империя только была основана, он знал, как сильно все изменилось за последние 4 десятилетия. Крис посмотрел на пустое место на обочине дороги. Это была одна вещь, которая изменилась за последние 5 лет. На этом пустом месте стоял белый полупрозрачный прямоугольный барьер. Можно было видеть, как люди внезапно появлялись внутри этого барьера, а затем уходили. И он знал, что таких барьеров много по всему городу. Это была специальная зона явления, недавно созданная империей. Арканисты с соответствующей лицензией могли оперировать куда угодно, но это должно было происходить в специально отведенной зоне. Любой, кто оперирует в любое другое место, будет арестован или оштрафован на определенную сумму, и это только в том случае, если это было возможно. Департамент пространственного контроля следит и контролирует пространство каждой планеты, чтобы не только предотвратить вторжение инопланетян, но и предотвратить любые пространственные нарушения или катастрофы. После долгого разглядывания местности Крис пообещал себе, что после того, как станет арканистом, он включит аппарирование в число обязательных для освоения заклинаний. Затем он отвел глаза, чтобы понаблюдать за другими вещами. Он увидел множество людей с кошачьими ушами и хвостами, лисьими ушами и хвостами и так далее. Интересно, это настоящая раса или генетические модификации? В последние годы население империи значительно увеличилось после того, как космический флот завоевал небольшую звездную систему, и основной расой той системы был гибрид людей и животных, таких как кошачья раса, лисья раса и так далее. Эта раса обладает магическими способностями, которые позволяют им усиливать свои физические возможности и произносить несколько основных заклинаний. Однако это не так важно. Главное, что их включение в состав империи породило новую тенденцию, когда люди генетически модифицируют свои тела, чтобы походить на кошачью и лисью расы. Похоже, что неестественная одержимость людей кошачьими девушками не исчезла. Когда эта новая технология была введена, только богатые и влиятельные люди могли позволить себе ее. Однако не прошло и 6 месяцев, как был сделан прорыв, и даже обычные люди смогли позволить себе это. Так что теперь это стало модной тенденцией, популярной как среди магических, так и среди немагических людей. Конечно, все еще существует некоторая обратная реакция. Многие люди называют эту практику неестественной и неортодоксальной. Крис знал, что есть много людей из старой эпохи, которые не могут угнаться за быстрыми изменениями в империи. Их консервативные идеи и менталитет не позволяют им принять то, как быстро меняется жизнь, технологии и многое другое. К счастью, он не был одним из них. С того момента, как он стал свидетелем вторжения дементоров, Крис был готов к изменениям нового мира. Хотя у него все еще оставались некоторые консервативные тенденции или предпочтения, он знал, как правильно ими управлять. Находясь в глубоких раздумьях, он вскоре прибыл к месту назначения. Не раздумывая, он заплатил за поезд и направился в назначенное место. Глава 269. От лица гражданина. 3. Глава 269. От лица гражданина. 3. Перед Крисом стояла женщина с маленьким животным. Он посмотрел на животное, похожее на пуделя, только с рогом и двумя маленькими крыльями, которые казались лишь украшением. Крис тайком покачал головой. Он знал, что это новое магическое животное, обнаруженное в другой звездной системе, которая сейчас называется Рогач. Его тело естественным образом выделяет феромон, который может облегчить беспокойство и депрессию людей. В последнее время многие люди покупали его, однако один экземпляр стоил более 5000 ам. Монеты Аркан были и более дорогие. Такой сдержанный человек, как он никогда бы не стал тратить свои деньги на что-то подобное. Войдя в поезд, Крис вошел в отведенную ему кабинку, которая была уединенная и в ней находился только он. Он постучал по часам на своем запястье, это был единственный аксессуар, который у него был, и перед ним появился голографический экран. Он проверял местные новости, чтобы узнать, не произошло ли чего-нибудь нового. Это стало его ежедневной задачей, превратившись, по сути, в привычку. Вскоре что-то привлекло внимание Криса. Это было видео. На видео мужчина и женщина спорили на тротуаре. С каждой секунды их спор становился все острее. Затем они начали драться. Мужчина сделал один шаг назад, чтобы броситься вперед. Его шаг проломил пол, оставив след, когда он бросился на женщину. Однако, несмотря на подлое нападение, она отреагировала с отличными рефлексами. Они ударили друг друга кулаками, оставляя тени в воздухе. Кроме того, когда они столкнулись, послышался легкий взрывной звук. Сила этих людей не менее 3 тонн, подумал Крис. Однако он не был удивлен. В настоящее время обучение ауре стало обязательным в империи, поскольку аура – один из немногих необычных путей, для начала которого требуется только тело. Метод обучения стал доступен бесплатно в интернете. Кроме того, империя создала множество стимулов для обычных граждан, чтобы побудить их к обучению. Если человек соответствует определенному стандарту, он получает вознаграждение от правительства. Кроме того, обучение ауре стало обязательным во всех школах империи и должно начинаться с определенного класса. Когда этот закон был впервые опубликован, Крис помнил, что многие люди были против него. Они утверждали, что с такой трансцендентной властью большинство людей позволит власти завладеть головой, что в свою очередь вызовет хаос и проблемы безопасности для империи в целом. Однако император Арканов настоял на своем и даже произнес речь о том, как он представляет себе империю, где каждый человек необычен, где каждый обладает силой и способностями. Что касается вопроса безопасности, это проблема, о которой должны беспокоиться мракоборцы, и до сих пор они отлично справлялись со своей работой. По правде говоря, Крис был согласен с выбором императора, поскольку это принесло пользу таким людям, как он. Однако он также осознавал общую пользу этого закона. Например, если империя когда-нибудь захочет набрать солдат, то с этим законом все граждане будут иметь определенную форму обучения. Таким образом, они смогут быстро стать настоящими солдатами элиты, а в случае вторжения на родную планету все граждане смогут взять в руки оружие, чтобы сражаться. В заключение, все граждане империи, по сути, являются зарезервированными солдатами. Крис продолжал наблюдать за битвой, которая длилась всего около 3 минут без победителя. Причиной тому было то, что рядом с ними появились два мракоборца и разделили их бой одним связывающим заклинанием. Затем один из них выписал им двоим штраф. Согласно аудиозаписи, это был уже третий публичный бой между этими двумя. Еще один раз, и их отправят в тюрьму. Тем временем второй мракоборец использовал восстанавливающие чары, чтобы устранить все выбоины и разрушения, которые нанесла драка между этими двумя. Наконец, видео закончилось тем, что люди стали жаловаться на то, что время реакции мракоборцев стало быстрее. Раньше подобные сражения могли длиться не менее 5 минут и более, а теперь, не прошло и 3 минут, как кто-то пришел, чтобы остановить их. Во время всей поездки на поезде Крис сидел в интернете, либо читая статьи об алхимии врат, либо читая новости, либо болтая с несколькими друзьями. Его работа находилась в Южной Африке, однако, при нынешнем положении дел на континенте Пангея, дорога туда с Филиппин займет всего чуть меньше 2 часов. Итак, он приехал в 8 утра, за час до начала работы. Пока он шел к главному зданию, Крис увидел одного из своих коллег по имени Абу, и эти двое узнали друг друга. Хотя они не были близки, они все равно разговаривали или здоровались друг с другом. «Ты опять ехал на поезде?» «Да, знаешь, компания только что заплатила большую цену за установку врат менее чем в десятки метров отсюда. Почему бы не воспользоваться им? Это мгновенно и не отнимает времени. «Слишком дорого», — ответил Крис. «Ты можешь получить скидку от компании». Однако Крис покачал головой, и Абу больше ничего не сказал, так как знал, что его коллега такой. Почти все в здании знали, что Крис – человек, который не любит тратить деньги. Что касается Криса, то ему было все равно, несмотря на то, что он знал, что за его спиной люди называют его дешевкой. «До меня дошли слухи об общественном транспорте», – сказал Абу, чтобы сменить тему. «Какой слух?» «Слух о том, что в каждом виде общественного транспорта есть арканист 3-го уровня или выше», способные использовать заклинание массовой телепортации. Их цель – телепортировать всех пассажиров в случае каких-либо аварий или опасности. ХМ, в этом есть смысл. Если самолет, поезд или общественный космический корабль неисправен или был атакован террористами или иностранными захватчиками, было бы неплохо иметь кого-то, способного увести всех. Итак, слухи, скорее всего, правдивы. Тем не менее, я задаюсь вопросом, почему бы не сделать это знание публичным? Кто знает, возможно, чтобы защитить арканиста, чтобы он не стал мишенью для кого-то со скрытыми мотивами. Затем они еще немного поболтали, прежде чем войти в здание. Сразу же Крис почувствовал, что его разум чрезвычайно освежился. Его мыслительный процесс, логические способности и даже навыки общения, казалось, повысились. Крис не удивился, так как привык к этому ощущению. Все здания заколдовано, чтобы повысить производительность труда всех сотрудников. А поскольку их компания довольно известна и влиятельна в империи, это было лишь самое основное зачарование во всем здании. «Крис, иди вперед, я собираюсь встретиться кое с кем». Сразу после этих слов Абу исчез из виду. Крис просто кивнул, взял свой жетон и активировал его, и так же, как Абу, он тоже исчез. Одно из зачарований этого здания позволяло сотрудникам телепортироваться в разные части здания. Это было сделано для того, чтобы облегчить перемещение, а также повысить производительность. Крис направился в кафетерий, чтобы съесть второй завтрак. Он всегда ел там, потому что еда была не только вкуснее, но и содержала больше маны и жизненной силы. Человек, подававший еду, был не големом, а старым китайцем. Этот человек прекрасно готовил, однако, когда дело касалось некоторых вещей, он казался очень упрямым. Например, он говорил только на мандаринском языке. В империи языковой барьер давно исчез. С существующими технологиями человек может выучить самый сложный язык, такой как кантонский или древнеегипетский, всего за неделю или даже меньше с помощью нейронной или душевной связи в скайнете, имея память и опыт языка, непосредственно переданные в сознание. Человек может просто купить языковое зелье, чтобы мгновенно выучить любой язык. Однако повар отказывался говорить на любом языке, кроме своего родного, и в том числе на языке арканов, который был официальным языком империи последние несколько десятилетий. Крис быстро съел свою еду, после чего отправился в один из учебных залов компании. Благодаря благословению чары благословения мудрости и пищи, богатой маной и жизненной силой, он смог создать гораздо больше ауры, чем во время обычных тренировок дома. Затем он телепортировался в главный офис для утреннего совещания с руководителем. Глава 270. От лица гражданина. Конец. Глава 270. От лица гражданина. Конец. После того, как Крис аппарировал в главный конференц-зал, несколько человек уже были внутри. Те, кто знал его или имел с ним какие-то отношения, приветствовали его, а он в ответ кивнул головой и сел в кресло. Через несколько секунд в комнату вошел человек в тени. «Дикая ночь, Джейкоб, да, я пошел в новый клуб, открывшийся в Сатурне, и выпил слишком много психоделиков. Большинство наркотиков сейчас считаются психоделиками из-за того простого факта, что зависимость можно вылечить одним зельем или с помощью науки изменить химический состав этих наркотиков, чтобы получить тот же эффект без побочных эффектов. Конечно, некоторые наркотики вредны для людей, и существует даже классификация. Например, наркотики также маркируются на основе ярусов арканиста. Наркотик уровня 1 может быть психоделическим для арканиста уровня 1, но разрушительным для учеников уровня 0. То же самое для 2, 3 и более высоких уровней. Кроме того, некоторые мощные вещества пагубно влияют на всех, кто их употребляет, независимо от уровня. Эти вещества запрещены и строго регулируются. Большинство медицинских процедур в империи бесплатны, за исключением тех, которые могут повысить ярус или силу любого человека. Однако из этого правила есть исключение. Когда гражданин активно нарушает правила или специально подвергает себя опасности, не считая психических причин. Например, если человек получил передозировку запрещенного препарата и был отправлен в больницу, ему придется оплатить счет, основанный на его доходах и на том, было ли это его первое правонарушение или нет. Если человек совершил повторное преступление, его уровень авторитета будет снижен, что не позволит ему получить доступ к определенной информации, знаниям и другим преимуществам. А если они продолжают повторять свои действия, то их отправят в тюрьму, если только они не смогут доказать, что это произошло по другим психическим причинам. В конце концов, в империи не существует такого понятия, как наркоман. Если гражданин захочет, он может купить зелья души в этом районе. Так что, если они продолжают такое саморазрушительное поведение, то это только их собственные решения или какой-то неизвестный фактор. Почему бы тебе не пойти в больницу? Все будет хорошо. С моей аурой головные боли пройдут через 2-3 часа. Внезапно Джейкоб посмотрел на Криса, заставив последнего почувствовать себя неловко. Крису не нравилось, что этот подросток не уважал старших, был очень прямолинеен и говорил все, что приходило ему в голову. «Крис, ты сегодня опять поехал на работу на поезде?» «Да, какие-то проблемы. Мне всегда было интересно, почему ты такой. Я имею в виду, что с твоей зарплатой ты можешь считаться средним классом в империи и жить полноценной жизнью, и все же ты относишься к деньгам, как дракон к золоту». Люди проводили Джейкоба взглядом, чтобы сделать ему замечание за его грубый вопрос. «Ради лучшего будущего», — спокойно ответил Крис, — «что ты имеешь в виду? Я был свидетелем того дня, когда все волшебники и ведьмы открыли миру свое существование. В тот день эта планета навсегда изменилась. Я пережил вторжение дементоров и своими глазами наблюдал за эпическим противостоянием между императором Аркан и королем дементоров. Хотя этот бой был только 3-го уровня, но в то время сила императора была подобна силе бога. С того дня я всегда мечтал овладеть магией, стать могущественным магом. К сожалению, я был всего лишь маглом». Сказав это, Крис вздохнул, погрузившись в воспоминания. «Когда был создан первый продукт Маготех, я простоял в очереди более 8 часов, чтобы купить его. Возможность пользоваться магией, даже если это считалось использованием какого-то предмета, была для меня восхитительной вещью. Я бы потратил большую часть своих денег на эти продукты. Затем я услышал о проекте магов, который позволит обычным людям владеть магией. Когда разработка продукта была завершена, я был одним из первых, кто прошел тестирование. Как вы догадываетесь, судьба не была ко мне благосклонна, поскольку у меня не было таланта к восприятию или управлению маной. Единственной хорошей новостью этого теста, вероятно, был тот факт, что я не был одним из тех, чьи тела были отравлены маной. Все сотрудники также начали вспоминать тот день, ведь это было совсем недавно, не прошло и 10 лет. В то время все они столкнулись с тем же разочарованием, что и Крис. Суровая правда заключается в том, что в этом мире господствовала магия. Хотя империя сильно контролировала кастеров, и они казались равными перед законом, между двумя классами людей существовала огромная разница. И это не только из-за разницы в силе, но для того, чтобы иметь высокий статус, богатство, политическую или военную силу в этой империи, быть арканистом высокого уровня – обязательное условие. Это не значит, что у обычных людей нет шансов подняться на вершину. Нет, они могут, просто это чрезвычайно сложно по сравнению с магически одаренными. Единственным исключением может быть политика, да и то лишь потому, что большинство могущественных арканистов заняты своими исследованиями и увеличением своей силы, поэтому они оставляют мирские задачи управления государством обычным людям. Однако печальная правда заключается в том, что члену Совета Аркан приходится проявлять уважение к мастеру башни, просто потому, что у последнего так много связей и ресурсов, что это может повлиять на их политическую карьеру. Вдобавок ко всему, после того, как я обрел врата истины, мой талант манипулировать врагами позволял мне делать только базовую трансмутацию, продолжил Крис. Я думал, что моя мечта стать великим арканистом разрушена, пока не узнал о существовании драконьего зелья. Я твердо решил купить его, чтобы получить хотя бы талант 3-го уровня. Так что я не буду тратить деньги на бесполезные вещи, пока не достигну своей цели. «Что, ты с ума сошел?» — сказал Джейкоб. «С твоей работой и зарплатой тебе понадобится не менее 50 лет, чтобы накопить достаточно монет Аркана, чтобы купить что-то подобное. 62 года, если быть точным. Однако, если хорошенько подумать, мне уже 80 лет. Через 62 года мне будет 142 года. Учитывая мою 200-летнюю продолжительность жизни, это того стоит. Я не думаю, что оно того стоит, прокомментировал другой коллега. Это слишком долго. Не совсем, ответил Крис. После того, как я стану арканистом, мне будет проще прожить несколько сотен лет, даже тысяч лет или больше. Так что я проживу запасную жизнь в течение 6 лет в обмен на возможность бессмертия. Для меня это отличный обмен. Крис знал, что империя ценит таланты превыше всего, особенно в области магии, где зачастую время, талант важнее всего остального. К счастью, будучи меритократией, империя все же оставила выход для простых и бездарных людей. Они могут пожертвовать своим временем в обмен на возможность изменить свою судьбу. Прекрасный пример тому – драконье зелье. Это очень ценный ресурс в империи. Для его приобретения требуется огромная сумма денег. По правде говоря, за деньги его даже не купить, так как для этого требуются очки аркан, а чтобы их получить, нужно внести вклад в развитие империи через исследования или технологические разработки. Этот метод приобретения заслуг применим к элите империи. Другой способ их приобретения для обычных людей – это упорный труд или примерное поведение. Например, если гражданин всегда вовремя приходит на работу и никогда не отсутствует, то в конце года он приобретает определенные заслуги. На основании результатов их работы они получали оценку, которая определяла количество заслуг, которые они получат. И если они считают, что на их работе была проведена несправедливая оценка их работы, они могут попросить правительство прислать кого-нибудь для расследования и повторной оценки. Кроме того, обычные люди могут обменивать монеты аркан на заслуги. Однако, если годовой доход человека достигнет определенного числа, эта привилегия будет отменена. Еще один популярный метод – лотерея. Каждые 4 месяца империя проводит общенациональную лотерею, в ходе которой выбирает 3 человек. Первому гарантируется получение всех ресурсов, чтобы стать арканистом 4-го уровня, второму – 3-го уровня, а последнему – 2-го уровня. В официальном объявлении говорится, что это способ проверить людей с огромной удачей. Разумеется, в процессе отбора используются меры противодействия зелью удачи. В заключение хочу сказать, что для обычных людей существует множество способов получить заслуги. И Крис был готов сделать все, чтобы купить зелье дракона и изменить свою судьбу. После слов Криса его коллеги поняли, что его слова логичны, но не все могут быть такими же дисциплинированными, как он, посвящая все силы достижению своих мечтаний и целей. Поэтому, даже если они знали, что его метод работает, они не могли следовать ему. Многие из них довольствуются тем, что прожили свои 200 лет, наслаждаясь жизнью. А если им повезет, они смогут изменить свою судьбу с помощью лотереи. А в сумерках они могут накопить сбережения, чтобы пройти еще одну генетическую модификацию и добавить к своей жизни еще 100 лет. Вскоре прибыл менеджер, и состоялось утреннее совещание. Получив задание на день, Крис отправился в свой кабинет. Будучи программистом, он должен был весь день работать на компьютере. Хотя люди могут использовать и для ввода кодов, Крис предпочитал старый метод. К тому же, с его улучшенными физическими данными, он был немедленнее своих коллег. В течение дня Крис заметил, что многие из его коллег смотрят на него по-другому. Вместо обычных странных взглядов можно было заметить чувство благоговения или уважения. Он догадывался, что то, что он сказал утром, теперь было обычной сплетней во многих гостиных, но его это не волновало. Ближе к концу дня ему в голову неожиданно пришла идея. Поэтому он сразу же вошел на сайт Skynet и подал ее. Через несколько минут он получил очень короткое письмо. «Уважаемый мистер Крис, ваша идея была подтверждена как возможная, и согласно нашему анализу, она временно стоит 25 очков аркана. Спасибо за вашу поддержку империи и ее развитие». На его лице появилась улыбка. «С этими очками я теперь смогу сэкономить 2 года своего времени. Один из способов, с помощью которого обычные люди могут получить заслуги, это подача идеи империи. Идея может быть какой угодно. Изобретение, законы, которые могут помочь империи, или случайный вопрос, который пришел в голову кому-то другому. Идея не обязательно должна иметь смысл или быть логичной. Затем искусственный интеллект определит, имеет ли эта идея какие-либо достоинства или может быть создана, и оценит ее ценность, прежде чем вознаградить отправителя. И если эта идея в конечном итоге приведет к созданию нового изобретения или новой магической теории, или нового направления исследований, отправителю будет начислено больше очков. Благодаря этой системе писатели научной фантастики и фэнтези очень ценны и популярны в империи. Некоторые случайные идеи, которые они излагают в своих книгах, могут вдохновить на исследования арканиста или инженера, что приведет к дальнейшему развитию империи. Пока Крис улыбался от того, что сделал еще один маленький шаг к своей цели, он вместе со всеми гражданами империи получил уведомление. В библиотеке арканов было проведено масштабное обновление. Все граждане помнили, как сильно все изменилось, когда это сообщение было отправлено в последний раз. Теперь им было интересно, так ли это. С нетерпением и затаив дыхание, все они вошли в Скайнет, чтобы все проверить. Тем временем богатые и влиятельные люди знали, что это обновление означает, что могущественный император арканов вернулся, и он был могущественнее, чем когда-либо. Глава 271. Окружающая среда, изобилующая маной. Глава 271. Окружающая среда, изобилующая маной. Выпустив ужасающее давление души, охватившее всю планету, Эдвард приземлился на Землю. Сразу же он заметил, что что-то изменилось. Маны в окружающей среде слишком много. По крайней мере, в 12 раз больше, чем когда я улетал, пробормотал он. В комбинированном мире нежити, так он назвал предыдущую вселенную, из которой он пришел, поскольку нежить была одной из главных тем всей вселенной, если принять во внимание Франко и конкистадоров, фильмы о мумии Калдера, маны почти не было, поэтому Эдвард был очень чувствителен, когда вернулся в среду, полную ее. Однако сейчас он хотел знать причину. Он вошел в систему Скайнет, поскольку у него самый высокий уровень доступа, и нашел нужную информацию. Когда он создавал континент Пангея, он заметил, что многие памятники, например пирамиды, разбросанные по всему миру, образуют странную руну. Он предположил, что Герпа медленно ведет различные цивилизации Земли к созданию своего рода церемониальной магии, которая позволяет узлам Лей-линии активироваться и возвращать ману в окружающую среду. Сразу же после поимки Герпа он поручил нескольким людям изучить эту магию и усовершенствовать ее, поскольку она не была завершена. Но теперь, очевидно, все прошло успешно, что и послужило причиной внезапного увеличения количества маны. Эдвард нашел отчет эмиссии и прочитал его. «Мана – поистине чудесная вещь», – пробормотал Эдвард. Согласно недавнему открытию, узлы Лей-линии по всей Солнечной системе перешли в спящее состояние. Было установлено, что это произошло потому, что из них было мгновенно высосано большое количество маны, что практически уничтожило Лей-линии. Поэтому они перешли в состояние покоя, чтобы сохранить себя. Однако они все еще производили большое количество маны. И за последние 12 000 лет было накоплено большое ее количество, поэтому, когда была активирована церемониальная магия активации маны, большое количество маны было высвобождено в окружающую среду, что в свою очередь привело к довольно значительным изменениям в империи. Первое из них заключается в том, что с тех пор, как 2 года назад была изменена окружающая среда, резко увеличилось количество детей, рожденных с магическими способностями. Даже рождаемость немного увеличилась, однако, нет достаточных данных, чтобы подтвердить корреляцию между этими двумя явлениями. Вторым эффектом этого изменения стало рождение гораздо большего количества колдунов-арканистов. Этот подкласс существует с тех пор, как Эдвард создал метод, позволяющий жителям империи иметь врата истины. Однако с изменением окружающей среды людям стало проще контролировать ману в окружающей среде для создания заклинаний, даже если у них нет маны внутри тела или магического ядра. Единственный недостаток этого подкласса в том, что он слишком сильно зависит от окружающей среды. Однако с новой магической системой, которую Эдвард и группа принесли из другой вселенной, колдуны и арканисты будут процветать в будущем. К тому времени они смогут использовать все виды различных энергий. Тектоническую энергию, энергию Земли, солнечную энергию, энергию воды из океана, энергию металла из технологических изделий и даже космическую энергию из Вселенной. Однако им все еще нужно сосредоточиться на увеличении силы своей души. Проверив нужную информацию, он телепортировался. Он появился в Гималаях, на вершине горы Эверест. Эдвард глубокомысленно наблюдал за горой. Он мог сказать, что высота горы увеличилась с 8000 метров до почти 10000. Это один из регионов плотной Маны. Его глаза стали золотистыми, и он увидел, что в глубине какой-то части горы разводятся какие-то камнеподобные существа. Затем Эдвард телепортировался в местность в Чили. Там постоянно извергались вулканы, извергая лаву без остановки. Кроме того, вокруг вулканов разгуливали сотни лавовых монстров. Самые слабые из них были 1 го уровня и достигали в длину чуть более 3 метров. Там было 10 лавовых монстров 4 го уровня высотой более 15 метров. Все они защищали гигантское красное яйцо высотой 20 метров. От яйца исходило огромное количество тепла и маны, и Эдвард мог сказать, что внутри него выращивается лавовый монстр 5 го уровня. Одним из изменений, произошедших с возрождением маны, стало создание областей плотной маны. В этих местах мана настолько концентрирована, что обычные люди не могут там жить. И даже арканисты должны быть определенного уровня, чтобы иметь возможность дышать в этой области, не говоря уже о том, чтобы жить там. Вдобавок ко всему, окружающая среда резко изменилась, став более свирепой и опасной. Например, в регионе плотной маны, где раньше были неактивные вулканы, эти вулканы не только становятся активными, но и увеличивают интенсивность извержения, масштаб и силу. В некоторых пустынных регионах песчаные торнадо стали обычным явлением, из-за чего обычные люди не могут там жить или передвигаться. В регионах плотной маны в океане цунами и океанские торнадо стали обычным явлением, а в обычном регионе плотной маны можно регулярно наблюдать штормы, полностью состоящие из маны. Вдобавок ко всему, в этих регионах расплодились многочисленные элементарные существа. В заключение следует отметить, что регионы плотной маны теперь считаются пригодными для жизни в империи, и все они были изолированы чарами. Однако, имея такое большое количество маны, империя знает, что в будущем эти регионы станут очень ценными. Причина, по которой они пока изолированы и находятся под наблюдением, заключается в том, что изменения в этих местах еще не завершены, поэтому им нужно подождать, прежде чем взять их под контроль. Эдвард проверил несколько из них, чтобы убедиться, что ничего неожиданного не произойдет. На данный момент самый высокий уровень элементального существа, выведенного в этих регионах, 5 уровень, что не является проблемой. Однако Эдвард не мог не задаться вопросом, что произойдет, если окружающая среда изменится подобным образом, пока планета все еще находится в старой эпохе. Скорее всего, научная цивилизация Земли будет уничтожена этими существами и возникновением магической цивилизации. В конце концов, всего за 2 года на свет появились существа 4 го уровня, способные в одиночку уничтожать страны. Конечно, подъем магии был бы возможен только в том случае, если бы волшебники того времени смогли приспособиться к изменениям мира и использовать эту возможность для увеличения своей силы. Основываясь на информации, прочитанной в интернете, он телепортировался в Канаду. Находясь в невидимости, он заметил молодого человека, который катался на плавающем скутере и наслаждался отдыхом. В его теле было небольшое количество ауры, но не было маны. Однако этот молодой человек был несколько особенным. Он был пробудителем. Увеличение количества маны в окружающей среде наделило некоторых людей особыми способностями или дарами. Согласно собранным данным, эти способности варьировались от контроля стихии, телепортации и многих других магических способностей. Они могут использовать эти способности инстинктивно, без обучения или тренировок. Однако интенсивные тренировки могут увеличить их производительность и выносливость при использовании этих способностей. И эти дары были дарованы не только обычным людям, хотя 86% пробудившихся – это люди без каких-либо магических способностей. Некоторые арканисты также пробудились, и их дары усилили их таланты в определенных областях. Например, если у них пробудились способности пламени, эти арканисты заметили, что их понимание – контроль и использование магии пламени значительно улучшилось. Когда Эдвард посмотрел на юношу, он смог увидеть его душу, а внутри его измерения души были выгравированы странные руны, которых он никогда не видел. Это был источник даров этих пробудителей. В их душе произошла мутация, наделившая их способностями к магии. Мысленно они могут немедленно активировать руны внутри своей души, после чего мана в окружающей среде будет пассивно активирована и послужит энергией для заклинания. Потрясающе! Пробудители могут быть прототипом первых магических пользователей. Скорее всего, многие из них родились с этим даром, а затем в какой-то момент кто-то обнаружил руны внутри этих пробудителей. Эдвард мог представить, что давным-давно, когда человек был невежественным, какой-то человек пробудил в себе магические таланты. К этим людям, вероятно, относились как к богам, или, по крайней мере, они имели высокий статус. Эти люди были первым поколением волшебников или магов. Затем, в какой-то момент, многие люди обнаружили измерение души и руны внутри него. Изучив его тайну вместе с тайной маны, они объединили их в полную магическую систему с маной и заклинаниями. Эти руны могут быть важны для системы рун арканов. Скорее всего, они являются изначальными рунами этой вселенной, откуда произошли другие руны. По крайней мере, нынешние древние руны могут быть производными от них. Значит, их изучение может быть очень ценным. Подумав об этом, он телепортировался в другое место. Нужно было проверить последнее место, прежде чем отправиться к семье. Глава 272. Мастера башни. Эдвард телепортировался на Цереру, самый большой астероид в Солнечной системе. В центре астероида возвышалась очень высокая белая башня с названием, написанным большими и жирными буквами. Институт изучения измерений. Весь астероид был заколдован, чтобы не допустить проникновения посторонних, поэтому Эдвард плавал снаружи и ждал, пока кто-нибудь его заберет. Хотя он имел право и возможность ворваться внутрь, он также понимал, что должен оказывать определенный уровень уважения сильным и способным арканистам. Выставление на показ своей власти и прав вызовет у людей лишь отвращение, а как правитель, он знает, когда и как завоевать сердца людей или, по крайней мере, стабилизировать их. Через несколько минут после отправки уведомления о его прибытии к краю астероида стремительно подлетел космический корабль, чтобы принять его. Мастер башни Айвора, давно не виделись. Ваше Величество, действительно, давно не виделись. Если бы я знал, что вы прибудете, я бы подготовил гораздо более грандиозный прием. Прошу прощения за столь неожиданный визит. Я только что узнал о вашем институте, мне стало любопытно, и я зашел. После короткой приятной беседы оба полетели обратно в башню, затем Айвора кратко представил Эдварда. За последние 3 года мы открыли в общей сложности 3 измерения, и в связи с этим был создан этот институт, чтобы несколько мастеров башни, занимающихся изучением измерений, могли проще поделиться своими результатами. Я был привлечен к этой программе из-за моей теории о цивилизации Лумириана и их использовании элементарных измерений. Мастер Айвора привел Эдварда на первый этаж этой башни. Хотя это был всего лишь этаж, все пространство было, вероятно, больше, чем в Австралии. Бесчисленные люди были одеты в белые лабораторные халаты или белые магические мантии. Повсюду были разбросаны различные машины, некоторые из которых были магическими, а другие – нет. Все выглядели занятыми, сосредоточившись на своих задачах, и даже не заметили появления Эдварда. Айворор привел его в комнату с бесчисленными мониторами, где пожилой мужчина с седыми волосами смотрел на кучу данных. Несмотря на хрупкий вид, любой чувствительный человек мог почувствовать ужасную ману внутри его тела, поскольку этот старик был арканистом 5-го уровня. «Ваше Величество», — сказал старик, увидев Эдварда. «Будьте спокойны, мастер башни Гордон». Старик кивнул и снова посмотрел на экран. «Очаровательно, не правда ли? Целый мир, состоящий только из еды. Неважно, что попадает внутрь, оно быстро заражается и превращается в пищу. Это и есть пищевое измерение?» — спросил Эдвард, просматривая собранные данные. Это было действительно захватывающее место. Согласно собранным данным, что бы ни вошло в это место, оно превратится в пищу. Любая материя или энергия будет превращена в пищу, даже люди не являются исключением. Без необходимой защиты даже арканист 5-го уровня превратится в пищу после долгого пребывания внутри. С этим измерением проблема еды навсегда исчезнет из империи. Ну, не то чтобы она была изначально. Однако у еды внутри должно быть много неизвестных преимуществ, а также побочных эффектов. Было бы лучше тщательно изучить ее, прежде чем широко использовать. После проверки данных и короткого разговора с мастером башни Гордоном, Эдварда провели на 2-й этаж. Мастера башни, отвечающего за этот этаж, звали Ким Чжихун, он также был арканистом 5-го уровня. В отличие от Гордона, он был более общительным и с большим размахом представлял свои исследования. Это измерение в настоящее время обозначено как инертная зона, сказал мастер башни Ким Чжи Хун, показывая Эдварду изображение серого и безжизненного места. На изображении было видно, как что-то пролетало над ним и записывало окружающую обстановку, затем это что-то, казалось, упало в небо, тем самым прекратив запись. Это измерение, место, где вся энергия становится неактивной или бесполезной, будь то мана, божественная энергия, психическая энергия или другие, как только они попадают в это место, они становятся нефункциональными. Единственным исключением является кинетическая энергия. Эдвард проанализировал эксперименты, проведенные в этом измерении. Големы, клоны, животные, как магические, так и немагические, растения, руды и многие другие вещи были отправлены внутрь и наблюдались, прежде чем прийти к такому выводу. «Итак, как ты думаешь, для чего можно использовать это место?» – спросил Эдвард. «Судя по тому, как все выглядят, наверное, лучше использовать его в качестве тюрьмы», – ответил мастер башни Ким. «Кроме того, если мы когда-нибудь столкнемся с непобедимым врагом, отправка его в это измерение – еще один способ с ним справиться. Ваша идея верна. Однако, если мы хотим использовать его как тюрьму, мы должны найти способ решить проблему убийства всего, что попадает в это измерение. Душа считается формой энергии, поэтому, попадая в это инертное измерение, люди через некоторое время умирают. Чем могущественнее человек, тем дольше он может продержаться. Однако это не меняло их конечную судьбу. Действительно, это проблема. Однако изучение этого измерения только началось, и известно очень мало информации. У нас даже нет направления. Тогда я дам вам его. Сказав это, Эдвард отправил информацию о новой магической системе, которую он привез из своего путешествия. Улучшенную версию, которую сделала Гермиона и которая больше подходила для колдунов. В этой магической системе все может быть использовано как энергия. Таким образом, это измерение должно обладать своей уникальной энергией. Если ее можно обнаружить и изучить, то в конечном итоге ее можно будет использовать. К тому времени это место не будет служить просто тюрьмой. Мастер башни Ким был очарован этой новой магической системой, поэтому он прочитал ее краткий обзор. И как раз когда он собирался изучить ее досконально, он получил уведомление о необходимости оплатить необходимые заслуги. Одарив Эдварда жалобным взглядом, он заплатил деньги. Затем он вошел в режим глубокого исследования, игнорируя все вокруг. Тем временем Эдвард направился на третий этаж. Во время путешествия он думал о том, как поместить квантовую тюрьму в это инертное измерение. Что же представляла собой эта квантовая тюрьма? Ну, это была самая охраняемая тюрьма империи, куда помещали самых злых и опасных заключенных. Как следует из названия, это было место, уменьшенное до очень маленьких размеров. Все заключенные также будут уменьшены до таких размеров, прежде чем их доставят внутрь. Кроме того, тюрьма расположена в изолированном карманном измерении, которое наполнено чарами для отслеживания любых изменений внутри. Эта тюрьма находится за пределами уровня максимальной безопасности, и никто не может оттуда сбежать. Когда Эдвард проектировал эту тюрьму, несколько человек сказали, что он, возможно, зашел слишком далеко. На третьем этаже Эдвард увидел элементальное измерение, которое обнаружили мастер башни Айвора и мастер башни Абрамович. Это было огненное измерение.